Глава 8. Поиск единомышленников. Встреча с Пороховщиковым. После аудиенции у Николая II я решил не ехать на юг, а оставаясь в столице, попытаться протолкнуть некоторые военно-технические идеи, то есть заняться прогрессорством. В таком случае мое место постоянного обитания должно быть поближе к производственной базе Петрограда. Но в первую очередь я снял квартиру, раз решил жениться. Ведь надо было куда-то привезти молодую жену. На это потратил почти весь день. Не так-то просто оказалось в это время найти приличную квартиру в городе, который принял столько беженцев. Но мне все же удалось это сделать, ведь как-никак, а я еще числился героем войны. Да и следующий день у меня начался с поисков. На этот раз я начал поиски инженера Пороховщикова. Я знал еще из своего времени, что он в это время должен быть где-то тут, в Петрограде. Когда германские войска приблизились к Риге, многие предприятия начали эвакуировать вглубь России. Вот и Пороховщиков перебрался из прифронтовой Риги в Петроград и организовал тут мастерские. Сейчас он пытается довести до ума свое детище, прозванное вездеходом. Если говорить о нем объективно, то вездеход из вездехода получился никудышный. Я встретился с этим талантливым и амбициозным молодым, тогда ему было всего 23 года, изобретателем и одновременно предпринимателем, который строил еще и самолеты для нужд армии. Нашел на окраине города мастерские, состоящие из пары ангаров и нескольких небольших производственных помещений, больше похожих на складские сараи. Все было огорожено невысоким покосившимся забором. Вот это и было пока все предприятие Пороховщикова, возможно, будущего магната российской промышленности. Поймав на дворе какого-то мастеробова, я попросил его показать, где тут находится их хозяин. Меня повели к пристроенному к одному из ангаров небольшому двухэтажному домику, где у господина Пороховщикова располагались его технические службы, жилое помещение и его рабочий кабинет, то есть небольшая комната, где он думу думал. Провожатый по дороге перехватил куда-то спешащего по своим делам пацана и бегом послал его предупредить хозяина о приезде большой шишки в погонах, это значит обо мне. Он встретил меня у дверей своего кабинета. «Александр Александрович Пороховщиков, ваше превосходительство!» — представился хозяин кабинета. Контр-адмирал Бахерев. «Бахерев. А я определенно что-то слышал про вас или где-то что-то читал, но, если честно, я сейчас мало интересуюсь тем, что пишут в наших газетах. Так чем обязан вашему приходу, господин адмирал?» «Смотри-ка, этот пацан так занят своими делами, что, похоже, совсем не интересуется новостями. А ведь в прессе за последний месяц меня не раз превозносили, аж почти до небес. Разве только глухой, слепой и немой в одном лице не знает, кто такой контр-адмирал Бахерев? Мне даже обидно за такое невнимание к моей персоне», – подумал я. «Если можно, я бы посмотрел на ваше изобретение, молодой человек. Поговаривают, что оно может иметь практическое применение в военном деле». «Возможно, вы имеете в виду вездеход, что недавно мною был представлен военному ведомству на испытание». «Да, именно его я и имел в виду». «А что это моим изобретением заинтересовалось морское министерство?» «Сейчас, молодой человек, идет война, и какая разница, кто вас может поддержать в доводке вашего изобретения, чтобы его смогли принять на вооружение армии, а возможно и флота. Я имею в виду для нужд береговой обороны и частей морской пехоты. Вы же не будете отрицать, что первые испытания вашей машины прошли не совсем успешно, и вашу модель нужно еще доделывать и доделывать, чтобы она смогла показать в будущем приемлемые для боевой машины результаты. И по этим результатам решить, стоит ли заказывать ее изготовление малой партии для войсковых испытаний, а там, глядишь, и начать изготавливать серийно для армии и, возможно, флота. А пока она никуда не годится. Я работаю над улучшенным вариантом вездехода, уже в качестве боевой машины, и вскоре представлю ее для испытаний. Значит, вы и показать ее можете, хотя бы то, что она из себя представляет. Хорошо, пойдемте, я вам все покажу. Мы направились в один из сараев, где стоял в полуразобранном состоянии некий агрегат, чем-то отдаленно напоминающий снегоход, только осталось спереди приделать лыжу. «Это и есть ваш вездеход?» «Да». «Смело, смело. Вид у аппарата немного странный. Вы уверены, что его можно будет использовать именно как вездеход? Вы ведь утверждаете, что он сможет пройти там, где не пройдет другое транспортное средство?» «Утверждаю. Но никто не может гарантировать, что он способен создать такую машину, которая могла бы пройти в любом месте. Я думаю, что и в ближайшие 50, а может и 100 лет, такой машины не будет. А моя машина может и по грязи, и по снегу, и даже плавать». «Даже плавать? Но, насколько мне известно, на плавучесть-то испытания не проводились?» «Так не успели их провести, пришлось эвакуироваться из Риги». «Допустим, что она может плавать, но меня больше интересует то, как сей агрегат управляется на местности. Я вижу, что у него всего одна гусеница». «Но это пока только опытный образец. Вот на следующем мы отработаем новый принцип управления». «Хорошо, я даже не буду спрашивать, какой вы принцип разрабатываете для своей машины, но мы хотим, чтобы она легко управлялась экипажем и двигаться могла не только по прямой, по хорошей дороге, но и по пересеченной местности с возможными резкими разворотами, например, по пахоте, по снегу и грязи. Я посоветовал бы вам поставить свою машину на две гусеницы». «Именно такой вариант сейчас я и разрабатываю», – воскликнул изобретатель. «Если так, то это правильное решение. И чтобы вы имели представление, что нам нужно, я тут принес вам несколько набросков и техническое задание на конструирование бронированных самоходных машин». «Так вам что, нужно несколько разных с различными возможностями?» «На первое время нам надо всего две машины, но разные по назначению. Вы подробно все это прочтете здесь». Показываю на папку с бумагами. Поглядите на схемы и наброски. Дадите мне ответ, какие из представленных нами машин, по вашему мнению, вы сможете сделать. Мой адрес там же в папке. Содействие и финансирование вы получите. И, возможно, даже вам предоставят производственные мощности, если сами на своем предприятии не потянете этого. Но нам нужны именно такие машины, как в тех заданиях». Я передал Пороховщикову папку с бумагами. «А есть гарантии, что после изготовления опытных образцов поступит заказ на изготовление данных машин?» «Молодой человек, идет война. Какие вам нужны гарантии, если вы даже не знаете, что хочет заказчик? Гарантия большого заказа – это ваша компетентность и квалификация ваших работников. Заметьте, ваша и ваших работников. И если ваш образец пройдет испытание, и он будет хотя бы на 80% соответствовать заявленному техническому заданию, то о заказе можно будет говорить всерьез. И чем выше будет процент соответствия того, что вы сделаете тому, что нам нужно, тем ближе будет и заказ. А исчисляться он будет сотнями таких машин. При этой фразе Пороховщиков сразу встрепенулся. Он все же в первую очередь предприниматель и сразу чувствует выгоду. Возможно, в его ушах зазвучал звон вожделенного металла. «Хорошо, я сегодня же внимательнейшим образом все прочитаю и просмотрю, и завтра же дам ответ». «Возможно, днем вы меня дома не застанете, но вечером где-то после 8 я обязательно буду дома. Вот там мы все с вами обстоятельно и обговорим». Кораблестроитель Маслов. А все же кое-что стронулось с мертвой точки. На другой день, наняв пролетку, я поехал на Балтийский завод, где проходил ремонт мой флагманский корабль линкор Петропавловск. Тут же на заводе происходило и переоборудование в гидрокрейсер императорской яхты «Штандарт». Взяв провожатого при въезде на завод, я направился сначала на линкор. Подходя к линкору, я увидел у его трапа усиленный наряд из матросов линейного корабля во главе с офицером и нескольких жандармов. Они проверяли всех, кто намеревался подняться на корабль. Также проверялся весь груз, поднимаемый на корабль. Старшим я узнал мичмана Вигберга. Он держал какой-то лист бумаги, видно список с фамилиями рабочих, и делал пометки, а матросы в это время проверяли их ящики с инструментами. Короче, проводили полный обыск в поисках чего-то запрещенного. Тут же рядом с ним находились десятники. Они-то своих рабочих знали, так что ничто и никто лишний на линкор попасть не мог. Завидев меня, мичман направился ко мне с докладом, но я его остановил. «Отставить! Вы, Федор Эдуардович, вызовите мне кого-то из вахтенных, а то я смотрю, тут у вас без провожатого ходить не дозволяется». «Ваше превосходительство, так вы ничего не знаете». «Так меня, почитай, полтора месяца не было. Так что тут у вас?» «Так месяц назад наш корабль попытались подорвать». «Как это подорвать? Злоумышленников поймали?» «Никак нет. Только вот был обнаружен тайник, в котором было более пуда динамита. Он находился в помещении минного аппарата, что расположен по правому борту возле первого котельного отделения. С тех пор командир корабля приказал всех и все, что поступает на борт корабля, тщательным образом проверять». «Ну что ж, он правильно поступил. Вовремя вы этот динамит обнаружили. Не дай бог, если он рванул бы. Я надеюсь, что торпеды были без зарядов». «Так точно, перед ремонтом весь боезапас был выгружен». «Хотя и этим пудом динамитом можно много дел натворить на корабле и надолго вывести его из строя. Говорят, что это германские агенты пытались таким вот способом отомстить нам за свое поражение в заливе». «Это кто же так говорит-то?» «Так комиссия, которая расследовала это дело, кого тут только не было, и из департамента полиции целых 4 дела производства этим делом занимались, начиная с охранки и сыскного отдела, кончая контрразведкой из 9-го отдела. 2 подозрительных полиция забрала, вот только причастны они к этому или нет, нам не докладывали». «Этим же делом занималась контрразведка флота во главе с капитаном 2-го ранга Виноградовым, но так ничего и не нашли, но одного матроса-гальванера с корабля увели». «Вот она как. Не буду тогда отвлекать вас от работы, а то смотрите, какая уже тут очередь собирается. Остальные новости мне кто-то другой расскажет. Первым, кто меня встретил на борту корабля, был старший офицер линкора, старший лейтенант Лужков. Выслушав его доклад и поздоровавшись, я спросил о командире. Узнал, что командир линкора Пилкин съехал на берег по делам и обещал к обеду вернуться. «Ну что же, Александр Николаевич, давайте показывайте, что тут у нас делается, но вначале расскажите историю, что не рассказал мне мичман». «Так что вам мичман Вигберг успел рассказать?» «Что нашли динамит и что не нашли злоумышленников. Кого-то жандармы арестовали, но есть ли доказательства, что они виновны, неизвестно. Даже командира корабля в этом не удосужились поставить в известность, так?» «Да, ваше превосходительство». «А кого из матросов арестовали?» «Гальванёра Кичига». «А он-то тут каким боком под подозрение попал?» «Так он приписан к этому торпедному аппарату». «А другие что же, вне подозрений?» «Если больше никого не забрали с линкора, значит, остальных посчитали благонадежными». «Насчет гальванёра я сам встречусь с Виноградовым и выясню все обстоятельства. Но почему меня командир линкора в известность не поставил об этом происшествии?» «Ваше превосходительство, тогда вы были еще очень слабы и вас не хотели расстраивать, так как ничего серьезного не произошло». «Так вы посчитали, что это несерьезно?» «Нет-нет, я не это имел в виду. То, что нас хотели таким вот способом вывести из строя, это даже очень серьезно, и мы сразу же приняли меры по предотвращению таких вот попыток в будущем. Владимир Константинович, зная ваше состояние, запретил что-либо говорить по этому поводу, чтобы не навредить вашему здоровью. Намеревался все рассказать позже, когда бы опасность миновала. Но, как видно, не было времени. Я еще с ним поговорю на эту тему. Теперь рассказывай, что и как с линкором». «Германец хорошо постарался. Досталось нам отменно. Но ничего, мы свой корабль отремонтируем, будет как новый». «Что успели за это время восстановить?» «В первую очередь заделали все подводные пробоины. Для этого пришлось поставить линкор в док. Пока заделывали дыры и выправляли наружные листы обшивки, почистили днище и покрасили. После этого взялись за первое котельное и надводные пробоины. Наводим порядок во внутренних отсеках. Да, работы еще много. Пошли, надо глянуть все своими глазами». Петропавловск встретил меня грохотом всевозможных пневмомолотов, кое-где и фонтаном искр от сварки. Третья башня, которая была повреждена в бою, сейчас находилась без крыши и со снятой лобовой плитой. Что с ней будут делать, я не знаю. Может, изготовят новую или снимут с Полтавы. А возможно, есть какой-то способ ее отремонтировать, хотя вряд ли. Во внутренних отсеках также шли работы полным ходом. Уже заканчивая обход корабля и направляясь к трапу, я вдруг подумал. Пока линкор стоит на ремонте и похоже, что до ледостава его в строй не введут, а это значит стоять ему тут до весны. А раз так, то не начать ли нам на нем маленькую модернизацию? Вот только надо встретиться с теми, кто тут заправляет этим ремонтом, да поговорить с ними, как они на это посмотрят. «Александр Николаевич, не подскажете, где тут находится конторка того, кто руководит всеми ремонтными работами на нашем линкоре?» «Да чего его искать-то? Вот он сам идет». Я почти сразу узнал того, кто шел нам навстречу. Управляющий всеми ремонтными работами на линкоре был инженер-кораблестроитель Маслов. «Анатолий Иоасафович, пришел мне на помощь Маслов». «Что у меня отчество редкое, многие запинаются, что у вас, но вы не обижайтесь на меня. Мы с вами встречались пару месяцев назад, это произошло на совещании у морского министра». «Да, конечно, вспомнил, Это же ваша идея с перестройкой парохода «Океан» в авианосец? Моя. Но я даже не знаю, как там продвигаются работы, так как всего несколько дней назад покинул госпиталь. Но сегодня собираюсь там побывать. Анатолий Иоасафович, за несколько минут до нашей встречи я хотел узнать, первое, кто ведает ремонтными работами на Петропавловске, и второе, когда будет окончен ремонт. Что касается первого вопроса, то я уже понял, что это вы. Ну и второй вопрос. Когда будет готовлен кор к следующим баталиям? Они обязательно будут. Но вы не переживайте. Я постараюсь его поберечь и не намерен без дела подставлять его под снаряды. Ну, раз обещаете его беречь и больше не подставлять под германские снаряды, то постараемся за зиму привести его в божеский вид. Также с шуткой ответил Маслов. У меня есть просьба. Хотелось бы внести некоторые технические изменения в конструкцию и артиллерийские системы, но это надо будет согласовать с вашим техническим отделом, а делать в том случае, если для этих работ будет достаточно времени до того, как вы закончите ремонтные работы по основным повреждениям. И что это за изменения? Я знаю, что вы хороший инженер. Если у вас будет свободное время, нужно проработать один проект по модернизации этого корабля. Пока идет война, ни о какой серьезной модернизации думать не приходится, да и для этого типа она бесполезна. Значительно легче и дешевле новый корабль построить. Я говорю о мелких переделках. Так, например, увеличить крылья мостиков, а то очень ограниченный обзор по корме. Над кормовой боевой рубкой соорудить пару ярусов полуоткрытых надстроек. Переднюю надстройку также поднять на 2 уровня и сделать полностью закрытой. Переднюю трубу изогнуть к корме, чтобы дым не окутывал боевую рубку и мостик. Самое главное, надо что-то предпринять для улучшения мореходности этих линкоров. Это наши первенцы, и поэтому с проектом немного просчитались. А вот я полгода походил на них и скажу откровенно, мореходность ни к черту. Надо форштевень переделывать, чтобы уменьшить заливаемость, а то на ходу в свежую погоду на мостике, так же как и на палубе, никакой разницы. Носовой каземат в свежую погоду заливает, орудиями пользоваться невозможно. Ваше превосходительство, знаете что? А пойдемте ко мне в конторку. Там вы набросаете эскиз того, что вам хотелось бы иметь или переделать, а я посмотрю, что и как нужно для этого сделать. Составлю план, и вот с ним мы с вами пойдем дальше. Если удастся убедить Бубнова на перестройку, будем составлять проект. А так, извините, могут и... Да я понимаю, без указки сверху ни-ни... Мы вдвоем направились в конторку, где я набросал схематический рисунок того, что хотелось бы иметь на линкоре уже весной. На рисунке можно было бы опознать линкор «Марат», но вот некому. Маслов просмотрел это и сказал. Да, в принципе, тут ничего сложного нет. Кое-что, если будет разрешение, мы сможем установить к весне, а остальное по мере возможности и в следующую зиму. Вот и хорошо. Осталось только согласовать этот проект. Но я постараюсь это осуществить. Анатолий Иоасафович, а кто занимается штандартом? Как только стало известно, что государь согласился передать свою яхту для нужд флота, мне поручили разработать проект по ее перестройке в быстроходный гидрокрейсер. После одобрения проекта было предложено самому провести эти работы. Отлично. Значит, не надо искать ответственного. Он уже передо мной. Вернее, я у него. Анатолий Иоасафович, я бы хотел посмотреть на его практические чертежи. В первую очередь, вид сверху и боковую проекции. Очень интересно узнать, как там все у вас будет выглядеть. Подождите секунду, сейчас предоставлю. А знаете что? Не пройтись ли нам с вами до него и там прямо на месте все покажете? Так можно и сходить, я как раз собирался туда. Штандарт стоял с полуразобранной палубой, начиная от второй дымовой трубы и до кормовой оконечности. Из трех мачт осталась только одна. Носовая надстройка была увеличена и поднята на два уровня. Перед надстройкой сооружалась орудийная платформа. Как я понимаю, вы планируете установить на полубаке два орудия. Одно на палубе, второе поднять на площадку, как у черноморских эсминцев. Я думаю, это самое выгодное размещение орудий, так как на одной цели можно сосредоточить огонь не менее трех орудий, кроме кормовых секторов. А какое вооружение планируется установить на корабле? 5 4-дюймовок, 3 3-дюймовки против авиации противника. Значит, 2 на полубаке, еще 2, по-видимому, в районе носовой надстройки побортно. Все верно. Еще на корме должны стоять 1 4-дюймовое орудие и пушки Лендера. 2 оставшиеся пушки Лендера планируем установить на крышу ангара или на передней надстройке, чтобы в любом направлении стрелять могли 2 противоаэропланные пушки. С артиллерией мы разобрались, хотя на гидрокрейсере она не главная. Главное оружие – это гидросамолеты. Потом Маслов повел меня на корму. Вот здесь будет ангар на 3 самолета. Еще один можно держать здесь в полуразобранном виде. С боков ангар будет закрыт. Сверху тоже наполовину, с движной крышей. А как доставать гидропланы? По бокам второй дымовой трубы будут установлены краны, которые и будут доставать гидропланы из ангара через проем. А там в ангаре каждый гидросамолет на специальной тележке будет подкатываться к проему и подаваться под кран. Зато гидросамолеты будут защищены от воздействия воды. А как вы их хотите там расположить? Ширины может не хватить. Так мы по 1,5 метра на каждый борт расширим ангар, и все будет в порядке. Но тогда должно войти не 3, а все 4 гидросамолета. Возможно, что и войдут, но это мы выясним, когда получим гидропланы. А вы не думали, что можно еще пару аппаратов разместить на крыше ангара? Тогда корабль сразу повысит свои боевые возможности. Как же не думал? Очень даже думал. Вот поэтому-то мы и решаем, куда установить пушки Лендера, на крышу ангара или на надстройку. Тогда я за то, чтобы добавить еще пару гидропланов. Если после перестройки устойчивость корабля будет в пределах нормы, то мы добавим еще пару аппаратов. Анатолий Иоасафович, тогда к вам еще один вопрос. Когда корабль будет готов, вы даже не представляете, как он нам нужен. Планируем к маю все закончить, если только другую работу не подбросят, более срочную. А виноваты в этом будете вы. О как! Я еще в чем-то и виноват буду? А как же? Натопили в Рижском заливе немецких кораблей. Вот и говорят, что по мере их подъема мы будем их восстанавливать. Ну, дорогой мой корабел, это тоже важное дело, так как там есть крайне нужные для нашего флота корабли, которых у нас до сих пор нет. А нет их у нас потому, что слишком уж долго вы их строите. Мы оба рассмеялись такой шутливой пикировке. А что там такого нужного? Неужели в германском флоте есть что-то действительно крайне важное? Там на дне Рижского залива находятся несколько быстроходных турбинных крейсеров. Вот их нам ой как не хватает. Да и не только их. Нам нужны эсминцы, и их тоже достанут со дна. Только вот зима скоро, и залив замерзнет. По всей видимости, из того, что лежит на дне, большую часть поднимать будут только на следующий год. Но один германский корабль должны притащить сюда на ремонт уже в скором времени. И это будет линкор, тот самый, что всадил несколько снарядов в Петропавловск. а до ледостава, возможно, еще сумеют поднять один или даже два крейсера и столько же мелких судов. И не забывайте, что за зиму надо будет довооружить почти все крейсера Балтфлота. Так эта работа не одним вам достанется, ее распределят по всем заводам. Работать, правда, все равно придется круглосуточно, чтобы успеть до весны все установить. Похоже, вы, адмирал, не знаете, но вот уже месяц, как все заводы, производящие военную продукцию, работают в 3 смены. И что, управляющие заводов согласились на 8-часовой рабочий день? Так они же удавятся из-за потери прибыли. Это ж надо еще сколько людей принять и всем зарплату платить. Да нет, тут немного по-другому. Теперь все работают по 10 часов, но работают на совесть, а в 3-ю смену на 4 часа выходят только те, у кого основная работа менее тяжелая. Вот из них создают подсобные бригады, которые занимаются подготовкой к основному производству. Это что-то типа «возьми это, отнеси туда, а ты принеси то и положи тут». Да, что-то в этом роде. И между прочим, это реально сокращает время работ. Пришли рабочие на смену, а тут уже все готово, ненужный хлам убран, а новый материал подан, бери и работай. Но тогда некоторым из рабочих приходится уже не по 10 часов работать, а по 14. Это так, но от лишней копейки еще никто не отказывался. Понаблюдав еще с полчаса за проведением работ на будущем гидрокрейсере, я далее направился на Измаил. И тут тоже шли работы, но не так интенсивно, как на других кораблях. Но, наверное, более споро, чем в моей реальности. Я этого не знал. После осмотра Балтийского мой путь лежал на соседний судостроительный завод. Решил посмотреть, в каком состоянии будущий авианосец российского флота. Перебравшись через Большую Неву, я оказался на Адмиралтейских верфях. По сравнению с соседом, тут тишина и спокойствие. В основном завод занимался ремонтом боевых кораблей, и здесь в это время находились крейсера «Диана» и «Адмирал Макаров». Если «Диану» только ремонтировали, то на «Макарове» совмещали ремонт с модернизацией. Возле крейсера я встретился с его командиром Владиславлевым, который наседал на какого-то мастерового, и оба ожесточенно о чем-то спорили. Но увидев меня, Владиславлев прервал спор и только отвернулся от своего оппонента, как тот тут же быстренько слинял от греха подальше, завидев еще и приближающегося к месту спора адмирала. Владиславлев хотел продолжить разговор с мастеровым, повернулся к нему, но увидел, что тот уже быстрым шагом почти что убегает с места словесной перепалки. Владиславлев, глядя в спину удаляющегося, махнул в сердцах рукой и направился ко мне навстречу. «Ваше превосходительство, я рад видеть вас в здравии, но не ожидал вас тут увидеть. Когда было объявлено о вашем тяжелом ранении, то вначале мы в это не поверили. Все очень переживали, а после того, как прошел слух, что вы вряд ли выживете, экипаж был просто потрясен этим известием. Ранили вас ведь после окончания боя, когда все уже радовались победе и скорому приходу в Гельсингфорс, а тут вас ранило». «Петр Петрович, полно вам тут причитать. Как видите, стою перед вами живой и относительно здоровый. В Ривельском госпитале врачи оказались на высоте, дырки в корпусе заштопали, а теперь меня отправляют на юг сил набираться. Вот я и решил, пока есть время, посмотреть, как веренные мне корабли ремонтируются. Так пойдемте, ваше превосходительство, я покажу, как продвигается ремонт корабля. У нас одновременно с ремонтом крейсера также решили усилить его вооружение. Наш-то Макаров в том бою получил более тяжелые повреждения, чем Баян. Вот потому и решили с него первого начать модернизацию. На Баяне просто провели ремонт без всяких переделок. И как 3 дня, как он ушел на усиление группы адмирала Трухачева. Но и его тоже решили перестроить. Вот как только начнет морозиться, пускаться, он сюда и вернется. Был я на днях у Александра Константиновича на баяне. Одно его радует, что в том бою легко отделался, так еще и ремонт закончили сравнительно быстро. Но завидую тебе, что именно на твой крейсер начнут вначале устанавливать дополнительное вооружение. И сильно сожалеет, что до этого только сейчас додумались, а не перед войной. Так он сейчас там, в действующей эскадре Курлянского побережья, а мне тут еще стоять и стоять. Да нет, десант-то ему как раз и не довелось поддерживать. Командующий оставил его баян на пару с Севастополем в резерве, на всякий случай. Теперь сетует по этому поводу. Пришел бы на сутки раньше, возможно, его крейсер был бы включен в отряд прикрытия к Трукачеву. А так, из всего первого тактического отряда в строю осталось 3 крейсера да несколько эсминцев. Остальные корабли, как и твой крейсер, на ремонте. По всей вероятности, к весне придется тактическую группу создавать в новом составе. Одного линкора мы все же лишились. Жалко Полтаву. Досталось ей крепко. С такими повреждениями теперь ее до конца войны не восстановят. Полтаву, конечно, жалко, но вот людей, что на ней были, да и остальных, что в бою погибли, еще больше жаль. Я с вами согласен, ваше превосходительство, людей побило много. Мы направились к трапу. Петр Петрович, не расскажете мне, что это вы давеча на корабельного мастера в атаку пошли с таким натиском, что тому пришлось так поспешно ретироваться? Да это та еще сволочь, причем упрямая. Я ему говорю, что его мастеровые плохо заделали орудийный порт от снятого 75-миллиметрового орудия в корме, и что эта его заплатка на полном ходу сама отвалится. А он утверждает, что она и снаряд выдержит. Я думаю, вы его переубедите. Это я вам помешал своим появлением. Мы поднялись на крейсер. И тут же были окружены офицерами корабля, и опять были искренние пожелания скорейшего выздоровления и возвращения на свою должность командира группы. Было действительно приятно, ведь офицеры говорили искренне, это чувствовалось. Но через несколько минут командир направил их выполнять свою работу, а Петр Петрович сам начал мне рассказывать, каким после модернизации будет его крейсер. Он так эмоционально все это преподносил, как будто именно он это все придумал, и именно с его подачи затеяли это перевооружение. Вот тут будет еще стоять одно 8-дюймовое орудие. Подведя меня к кормовому мостику и показывая место, где именно оно будет стоять. Вот для этого тут срежут фальшборт, чтобы он не мешал во время стрельбы. По разработанному проекту, теперь наш крейсер будет иметь на вооружении 3 8-дюймовых и 12 6-дюймовых орудий. Все это я и так знал, но не стал ничего говорить Петру Петровичу, а только вместе с ним восхищался будущей мощью Макарова. Петр Петрович, вы только добейтесь того, чтобы 8-дюймовку обязательно оборудовали броневым щитом полузакрытого типа и обязательно сделать хотя бы противоосколочный навес. Я этот вопрос тоже подниму кое-где. Вот только я вскоре убуду на лечение и проконтролировать не смогу. Так что вы настаивайте, чтобы щит все же изготовили и установили. Обязательно добьюсь, ваше превосходительство. Никуда они не денутся, поставят. Вспомните варяг с его открытыми орудиями и поймете, для чего нужен этот щит. А теперь пойдемте посмотрим, что там под палубой творится. Спустились с ним на батарейную палубу, где проходил демонтаж 75-миллиметровых орудий. Теперь с возросшим водоизмещением эсминцев эти орудия были бесполезным грузом на крейсерах. Вот тебе и кубрики для размещения экипажа. Внес и я свое предложение Владиславлеву, или по проекту тут что-то другое будет? Да нет, именно тут будут кубрики для кондукторов и офицерские каюты, а также пара помещений для технических служб. Пробыв около часа на Макарове и попрощавшись с его командой, я сошел с крейсера. Оценив масштабы работ по ремонту боевых повреждений и модернизации, понял, что крейсеру тут придется простоять до весны, так как до ледостава его ввести в строй точно не успеют. Теперь я решил посмотреть на будущий авианосец и направился туда, где он стоял. Мой путь пролегал мимо стапеля, на котором стоял огромный корпус линейного крейсера «Наварин», но людей на нем не наблюдалось. Я остановился и стал разглядывать пустой корпус линейного крейсера. Вот из него после войны может получиться неплохой авианосец на первое время, подумал я. А что, англичане и японцы ведь переделали свои линейные крейсера в авианосцы, а мы что, не сможем, что ли? Должны смочь. До американских «Саратоги» и «Лекси» они, конечно, сильно не дотянут, но думаю, что хуже той английской «тройки» не будут. Хотя наш-то почти на 20 метров будет короче их, зато на 4 метра шире, а значит, будет более устойчив. Да кроме того, ширину можно за счет установки «Були» еще увеличить. Я еще раз окинул взглядом корпус «Наварина», прикинул, как бы выглядел авианосец из этого недостроенного корабля. «Да, работы тут непочатый край», — сказал я сам себе вслух, «но думаю, что из него выйдет нормальный авианосец, а потом перевести его на север, так как Балтика не место для авианосцев, а второй на Тихий океан узкоглазых пугать». Это пока мечты, но, возможно, осуществимые. Пойду лучше посмотрю, как продвигаются работы на нашем эрзац-авианосце. Может статься, что этот корабль и будет на пару десятилетий нашим единственным авианесущим кораблем. Океан стоял возле достроечной стенки, впереди него находился линейный крейсер «Бородино», спущенный на воду 2 месяца назад. Я увидел, что на нем производятся какие-то работы, хотя еще 3 месяца назад решили на всех, кроме головного, работы прекратить. На океане также шла работа на палубе, во все стороны торчали еще не до конца срезанные конструкции надстроек. Мачт уже не было, а посередине над всем этим хаосом сиротливо торчала последняя из 3 дымовых труб. Глядя на все это, понимаю, такими темпами мы и до конца войны его не получим. Надо будет что-то делать. Надо еще раз сходить к Григоровичу, может, он что предпримет. Я не стал подниматься на корабль. За сегодняшний день я и так столько находился, что ноги гудели. Да и покушать пора. С утра еще ничего не ел. На завтра же я запланировал посетить Путиловский, а потом еще и Устьежорскую верфь. Планы планами, но на следующий день мне пришлось остаться дома. Знакомство с интересным человеком. С утра мне не здоровилось. Раны начали ныть, да и слабость какая-то навалилась. Качалов забеспокоился, начал негромко, но непрерывно зудеть на тему, что, дескать, я не берегу себя. Извожу себя хождениями и поездками по разным заводам и фабрикам, когда надо лежать в постели, чтобы раны быстрее зажили. Причем вроде и не громко зудит, но так, что аж зубы болеть вроде как начали. Все порывался пойти и вызвать доктора, на что был профессионально отматерен и получил категорический приказ прекратить ногами сучить, а также сесть на стул, закрыть пасть и поджать хвост. После этой фразы Прохор стал задумчив, примерно минуту стоял с открытым ртом, соображая, что же я имел в виду. Потом рот закрыл и тихо сел в кресло, преданно смотря на меня. «Сейчас отлежусь, и после обеда направимся на Путиловский. Понятно тебе?» «Да», – буркнул Прохор. К обеду боль понемногу стала отпускать. Я уже начал собираться, но тут испортилась погода. Пошел моросящий дождь, который лил почти до следующего утра. Теперь я понял, отчего это у меня так заныли раны. «Прохор, если нам сегодня суждено целый день провести дома, сходи в лавку и прикупи чего-нибудь существенного. А что брать-то, ваше превосходительство?» «Прохор, хватит ворчать. Не мне тебя учить, что брать. В первый раз, что ли? Вот тебе три червонца и вперед!» И пока я дожидался возвращения Прохора, у меня состоялась интересная встреча с одним подполковником. Мы столкнулись, образно говоря, в общем коридоре, где располагались наши квартиры. «Подполковник Трифонов Николай Геннадьевич», — представился он, — «и я тут по соседству с вами квартирую». Подполковнику на вид было 40-43 года, не менее 1,85 м росту. Такие должны в гвардии служить, а не в простом пехотном полку. На лице шрам, который начинался в сантиметре от мочки уха и заканчивался около рта. И чтобы скрыть его, он начал отращивать бороду. «Контр-адмирал Бахерев Михаил Коронатович, временно в отставке по ранению». «Я все у вас знаю, ваше превосходительство». «Так уж все и знаете. А вас много писали про ваши победы на море». И он вкратце пересказал одну статейку, где расписывали мои подвиги. И, как у нас всегда бывает, сильно приукрасив. Но народу нужны герои, так что, понимая, в чем дело, я не сильно досадовал на этих писак. Действительно, даже во время мира стране нужны герои, а уж во время войны тем более. А сухопутные вояки не могли ничем похвастаться, так что пусть пишут про флот на общее благо. Так что, почитав газеты, подполковник знал обо мне, но именно то, что написано. Что именно под моим командованием отряд кораблей нашего флота изгнал остатки германского флота из Рижского залива, и что именно там я был тяжело ранен. И что я сейчас нахожусь в отпуске по ранению, он тоже знал. Тогда понятно, откуда у вас такая осведомленность. Но изрядно в этой газетенке обо мне приврали, особенно про мой героизм. Но ведь сражение было, ваше превосходительство, и наш флот его выиграл. Николай Геннадьевич, давайте без чинов, по-соседски. И да, сражение было и жестокое, и враг у нас был очень... Повторяю, очень серьезный. Немцы вообще очень серьезные враги. Обученные, дисциплинированные. И перед сражением о том, кто победит, даже не мыслили, хотя верили, что верх мы одержим. И победили, правда, дорогой ценой. Потеряли линкор почти со всем экипажем. И не только. Много моряков погибло. Непростительно много. Для меня непростительно, я ведь командовал. А газетчики... Они же всегда были, есть и будут типичными представителями древнейшей профессии. После такого окончания фразы подполковник, а после небольшой паузы и я, хотелось бы сказать, что засмеялись, но на самом деле просто заржали в два голоса. Отсмеявшись, Николай Геннадьевич пригласил меня к себе, как говорится, для закрепления знакомства. Такое дело, Николай Геннадьевич, с минуты на минуту должен вернуться мой вестовой, я его за снедью в лавку отправил. Михаил Коронатович, да никуда он не денется, нас ведь наверняка слышно будет. И снова улыбки двух офицеров в два голоса. Ну хорошо, только черкну ему пару слов. После написания записки для Прохора я направился со своим новым знакомым в его квартиру, где был полуофициально представлен его супруге, милой молодой женщине, лет так 28, а заодно познакомился с его 6-летним сыном. Супруга подполковника быстро организовала стол, за который мы все и сели. Для начала мужчины пропустили по рюмочке за знакомство, потом еще несколько за императора, за дам, за победу русского оружия. Я смотрю, Николай Геннадьевич, вы тоже в тылу не отсиживались. А, вы об этом? Касаясь своего шрама, проговорил подполковник. Было дело, это меня в июне под Барановичами. Тут его супруга, сославшись на неотложные дела, оставила нас. Очевидно, что ей не хотелось в очередной раз слушать о том, что произошло на фронте, когда чуть не погиб ее муж и отец их сына. А он рассказал мне, какие, оказывается, жаркие бои происходили летом в Беларуси. Вот в одном из этих боев он и получил эту отметину, красовавшуюся сейчас на его лице. Причем получил в рукопашный от немецкого тесака. Еще в этом бою он получил пулю в бок. После лечения в госпитале получил отпуск по ранению, но его уже отгулял. Месяц назад, получив предписание прибыть в Петроград, и по прибытию возглавил пехотный полк, где 70% личного состава были бывшие фронтовики, которые уже пообщались с девушкой с косой. По плану их должны были через месяц перебросить на юго-западный фронт. Принимая полк, подполковник решил, что 2 месяца в столице – это срок немалый. Тогда-то он и вызвал жену с сыном из Владимира в Петроград, чтобы побыть немного с родными. А сегодня ему вручили приказ готовиться к срочной переброске на Северный фронт. Как стало ему известно, подобное предписание получил не только его полк. «У меня категорический приказ. Через 2 дня полк должен быть полностью готов к погрузке на транспорты для следования в сторону Риги. И почему это нельзя было нас перебросить по суху до Риги, а не вести морем? Не дай бог, на мину налетим или германская подлодка нас подобьет. Ведь не все умеют плавать. Да и не поможет это. Вода-то сейчас холодная. И какой штабной дурак это придумал? Вы, Михаил Коронатович, случайно не знаете?» И смех, и грех. Сказать правду, так хороший человек, да и отличный офицер оконфузится. Так что промолчим. Хотя хотелось и посмеяться, и одновременно рассказать этому подполу о том, как оно реально там, под Ригой. Но, выбрав правильное решение, я только отрицательно покачал головой. Но на душе стало спокойнее. Оказывается, государь все же продавил решение о выделении войск из Петроградского гарнизона для усиления десанта. «Вот что, Николай Геннадьевич, я знаю, куда вас пошлют, и знаю, зачем. Вас перебросят на плацдарм, который несколько дней назад захватили наши войска в районе Ирбенского пролива. Это крайне важный плацдарм, который, как я думаю, поможет выиграть войну». Это я, конечно, загнул для красного словца. Ничего, пусть гордится таким делом. Хотя, если поглядеть на его награды, станет понятно, что он боевой офицер, а не тыловая четвероногая тварь. Если действовать с плацдарма умело и решительно, а главное согласовано с другими частями и флотом, то можно ударом с тыла по неманской армии противника отбросить германца далеко от Риги. А главное, надо обязательно соединиться с 12-й армией, и тогда Рижского залива германцам не видать, как своих ушей. А если еще и Вендаву отбить, тогда можно туда часть флота перевести. Это было бы вообще превосходно. Отобьем, ваше превосходительство, обязательно отобьем. Уже не говорил, а рапортовал мой новый знакомый с заплетающимся языком. Да у меня такие орлы в полку, да они не первый день воюют, так что мы еще, ух, германцу надаем хороших, даже отличных. «Вы, Николай Геннадьевич, судя по Георгию и Владимиру с мечами на вашем мундире, боевой офицер, и как немец воевать может знать, на вашем лице отмечено, так что легко не будет, так?» «Знаю», – буркнул мгновенно протрезвевший подполковник, провел рукой по своей изуродованной щеке, и в его взгляде появилось что-то мстительное, бешеное. «Тогда надо заниматься подготовкой солдат, обучением». Я кратко передал ему историю с японскими винтовками. «С немцем надо воевать умело, умно воевать, беречь и солдат, и оружие. Да и одного вашего полка для победы будет маловато». «Так туда не только мой полк перебрасывают, а не менее двух, это я точно знаю, и несколько отдельных батальонов». А это около 10 тысяч, да еще со средствами усиления. Давненько я такого не видел. Подполковник, как и я, просто не имел полной информации о количестве срочно перебрасываемых войск. Для усиления группировки на плацдарме было выделено 2 полка полного состава со средствами усиления и 8 отдельных батальонов. Всего около 15 тысяч человек. Но об этом я узнал позднее. Тогда это уже серьезно. Вот и я о том же. И главное, большинство солдат обучены и обстреляны. Новобранцев не так много, и они среди опытных фронтовиков быстрее обучаются выживать и бить врага. Ну что ж, тогда давайте по крайней на сегодня за то, чтобы война побыстрее закончилась с нашей победой, и чтобы вернуться нам домой живыми и здоровыми. Хотя здоровье мы с вами немного подрастеряли. Ну ничего, после победы восстановим. Мы с ним еще понемногу пригубили. Так что посидели мы с подполковником хорошо и, изрядно набравшись, расстались только за полночь. Прохор встретил меня с распростертыми объятиями. Помог мне добраться до постели, что-то бурча себе под нос, но вслух читать нотации не стал. Как только моя голова коснулась подушки, я тут же вырубился. Через сутки полк подполковника шагал в порт с песней. «Разудал и ты, солдатик, русской армии святой, славно песню напеваю, я в бою всегда лихой». Не страшится русский витязь, не страшится он никак, ведь за ним семьи молитвы, с ним и Бог, и русский царь. В этот день в порту вместе с полком Трифонова на корабли погрузились еще несколько батальонов пехоты и 3 батареи полевой артиллерии. На следующий день они уже высаживались на плацдарм, а еще через 2 дня, поддержанный огнем кораблей Балтфлота, они повели наступление на юг в направлении города Кандау и реки Абава на соединение с войсками 12-й армии. 6 октября во всех столичных газетах был напечатан манифест царя от 5 октября на события в Болгарии, которой мы объявили войну. Озвучал он так. «Объявляем всем верным нашим подданным. Коварно подготовляемая с самого начала войны и все же казавшаяся невозможной измена Болгарии славянскому делу свершилась. Болгарские войска напали на истекающую кровью в борьбе с сильнейшим врагом верную союзницу нашу Сербию. Россия и союзные нам великие державы предостерегали правительство Фердинанда Кобурского от этого рокового шага. Исполнение давних стремлений болгарского народа присоединение Македонии было обеспечено Болгарии иным, согласованным с интересами славянства путем. Но внушенные германцами тайные корыстные расчеты и братоубийственная вражда к сербам превозмогли. Единоверная нам Болгария, еще недавно освобожденная нами от турецкого рабства любовью и кровью русского народа, открыто встала на сторону врагов Христовой веры, славянства и России. С горечью встречает русский народ предательство столь близко ему до последних дней Болгарии и с тяжким сердцем обнажает против нее меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божьей. Итак, у нас еще один враг, и это братья болгары, родственный нам славянский народ. Хотя мое знание будущего говорит, что эти братья и во Второй мировой воевали против России, а если будет третья, то эти шакалы опять встанут на сторону птицы-стервятника в борьбе против медведя. Теперь германо-турецкий флот мог базироваться в болгарских портах, сокращая таким образом расстояние до нашего западного черноморского побережья почти на 300 километров. Направляясь в Сестрорецк, я рассчитывал застать там Федорова, но не случилось. Мы с ним разминулись. Он отбыл в Петроград и в день прибытия, получив дополнительный ЦУ от командования, направился в Архангельск, а оттуда в Англию. Пришлось отложить нашу встречу на потом, когда оружейник вернется из поездки, а пока можно будет переговорить с его коллегами. Но прежде, перед тем, как встретиться с коллегами Федорова по оружейному цеху и его первым помощником Дегтяревым, я имел честь побеседовать с новым управляющим заводом генерал-майором Виктором Ивановичем Гибер фон Грейфенфельс. Он всего-то неделю как заступил на эту беспокойную должность, но до этого дня он более 10 лет служил на этом же заводе, занимая разные должности. Я ему намекнул, что по негласной просьбе царя надо поддержать полковника Федорова и его группу по скорейшей сборке автоматических винтовок, добавив туда опытных оружейников, и постараться представить собранные винтовки на испытания до Рождества. А испытания, возможно, будут проведены в присутствии самого государя, так как в этом оружии очень нуждается наша армия. И уже сейчас надо начинать готовиться к производству этих винтовок параллельно с винтовкой Мосина. У винтовки Федорова, ваше превосходительство, есть еще одно достоинство. Она может выпускаться как легкий ручной пулемет, которых в армии катастрофически мало, и их выпуск планируется на вашем заводе. Понимаю, ваше превосходительство, уверен, что все необходимое сделаем, и его величество будет доволен. Есть еще одна просьба, ваше превосходительство. Государь желает создать при заводе конструкторское бюро по проектированию нового стрелкового оружия и назначить начальником этого бюро полковника Федорова по его возвращению из заграничной поездки. Это хороший специалист, ваше превосходительство, и я его знаю много лет. Думаю, что государь не ошибся с выбором. Я шел на большой риск, говоря все это новому управляющему, так как Николай II меня для бесед не уполномочивал. У нас с царем просто был разговор на эту тему, где он обещал подумать, но только после положительного результата войсковых испытаний этого нового оружия. Но это же опять потеря нескольких месяцев, которых у нас просто нет. Вот я и пошел на риск, пытаясь своим самоуправством, хотя можно это назвать блефом, сократить на несколько месяцев время до начала серийного выпуска автоматов и пулеметов Федорова. Если в ближайшее время начнется подготовка к производству автоматов Федорова, то возможно, что к летнему наступлению наша армия получит несколько тысяч единиц автоматического оружия. Генерал-майор Гибер фон Грейфенфельс оказался толковым управляющим и пообещал посодействовать во всех начинаниях группы Федорова. Оказалось, что у Федорова состоялся подобный разговор с управляющим об этом, а тут еще и я с этим же, да еще по просьбе самого государя. Так что пока Федорова не будет, Дегтярев получал поддержку со стороны завода для скорейшей доводки оружия. А после того, как на завод с фронта приедет ЕСУ Федор Токарев, начнутся работы и по ручному пулемету. После Сестрорецка на другой день я направился на Путиловский завод, где встретился с несколькими нужными мне людьми. Один из этих людей был инженер-кораблестроитель Василий Менделеев, сын известного ученого-химика. Второй – это Сергей Петрович Шукалов, инженер того же завода. Этим двум инженерам я намерен предложить взяться за проектирование самоходной пушечно-штурмовой установки. Взять за основу уже проработанный проект бронированного автомобиля, как называл свое детище сам Менделеев. Вначале я разыскал Шукалова и объяснил ему, по какому делу он мне понадобился. Далее уже вместе мы в одном из административных помещений нашли и Менделеева. Передо мной был еще молодой человек, всего 29 лет от роду, но для солидности и чтобы выглядеть старше своих лет, он отращивал бороду. «Господин Менделеев?» «Да, это я, ваше превосходительство. Я контр-адмирал Бахерев. Мне известна ваша фамилия, да и писали вас много в связи с некоторыми делами на море против германского флота. То, что вы слышали обо мне, наполовину приврали. Но давайте это мы пропустим. Я тут по другому делу. Я весь внимание. Тут есть место, где мы можем поговорить, как говорится, без лишних ушей. А есть такое место? Пройдемте». Инженер завел нас в какую-то каморку, где за столом, обложившись какими-то книгами и бумагами, сидел молодой парень и чего-то писал. «Павлуша, поди-ка прогуляйся немного». «Хорошо, Василий Дмитриевич». Парень быстро накинул на себя нечто похожее на флотский бушлат и вышел. «Ну вот, теперь можно и поговорить. Так какое у вас дело ко мне?» «Тут такое дело. До нас дошли слухи, что вы долгое время разрабатываете проект передвижного форта». «Есть такой грех, ваше превосходительство, но я занимаюсь этим в свободное от основной работы время». «Да вас, Василий Дмитриевич, в этом никто и не укоряет. Это в военное время даже очень кстати. Но в данный момент я предлагаю вам заняться проектированием бронированной самоходной артиллерийской установки вполне официально». «Так у меня уже почти полностью закончен проект. Осталось кое-что еще рассчитать, и я могу приступить к постройке опытного образца, если на то будет заказ. И вы уже можете предоставить чертежи вашей машины или хотя бы ее примерные тактико-технические данные». «Да, могу. Но все чертежи у меня дома, и я уже говорил, мне осталось совсем немного, чтобы все завершить». «А сейчас вот здесь вы можете примерно набросать схематический чертеж того, как она у вас выглядит». Менделеев взял лист и начал рисовать, сразу же объясняя нам, где что он предполагает установить. Через несколько минут все было готово. На листе был нарисован прямоугольник квадратного сечения с пулеметной башенкой на крыше и торчащим стволом пушки в передней вертикальной плите. «Я вот вижу, Василий Дмитриевич, что в вашем проекте гусеница почти полностью обхватывает корпус. А вы придумали какое-либо приспособление для ремонта вдруг порвавшейся гусениц? Ведь высота корпуса более 3 метров. Это как же ее натягивать, протаскивая ленту гусеницы по направляющим на такой высоте? Да и проходит она по большей части внутри бронированного корпуса, и вес у нее для экипажа просто чудовищный. И ведь получается, чтобы отремонтировать гусеницу, к примеру, заменить одно ее звено, надо будет снимать бронированные плиты. А как это можно сделать в поле? Потому я и спрятал гусеничный движитель за броню, чтобы он не мог быть поврежден неприятелем при обстреле. Как только неприятель открывает интенсивный орудийный огонь, а у машины нет возможности для отступления, она может полностью опуститься на грунт и своими бортами прикрыть гусеничный движитель от повреждений. Получается, что машина, а с ней и обученный экипаж, остаются неподвижны под обстрелом врага и превращаются в мишень. А может, лучше во время обстрела покинуть позицию? Да ведь в движущуюся мишень труднее попасть. Я предполагал установить на своей машине броню от 100 до 150 мм, а такая броня может устоять при попадании даже 6-дюймового снаряда. Хорошо. Значит, таким вот способом вы пытаетесь сохранить гусеницы на своей машине от обстрела врагом. Ладно, согласен. Вы сохранили их. А что вы будете делать, если она просто порвалась? Над этим мы еще подумаем. Думайте, Василий Дмитриевич, это очень важный вопрос для вашего проекта. Вы сказали, что предполагаете на своей машине броню до 150 мм. А зачем она такая мощная? Вам не кажется, что у вашей бронированной машины просто чрезмерный вес? Сколько, вы сказали, она весит по проекту? Порядка 160 тонн. Голубчик, помилуйте, да как же она при таком весе будет переправляться через реки? Ее же ни один мост не выдержит. Когда я начал ее проектировать, ваше превосходительство, то предполагал, что такие бронированные машины будут использоваться для обороны побережья. Василий Дмитриевич, я вынужден вас огорчить. Даже доставить вашу машину до побережья будет невероятно сложно. В стране просто нет такой техники. Сама же она не дойдет, ведь побережье – это не дорога с хорошим асфальтом. Это в основном проселки и грунтовки, а ближе к морю еще и пески. Засядет она, и все. Я надолго задумался. Молчал и Менделеев. Он вроде готов был поспорить, но то, что я сказал, было правдой, хотя и неприятной, и молодой инженер не мог этого не понимать. Теперь я понимаю, отчего предполагаете установить на своей машине такую мощную броню и вооружить морским орудием. Для обороны побережья, возможно, подошли бы такие машины, прикрытые мощной броней и вооруженные дальнобойным морским орудием. Они бы выполняли функцию передвижного форта. Но вот в чем вторая проблема. Нам подобные машины нужны в первую очередь на фронте. Заметьте, я сказал подобные, но не такие, какими вы их задумали. А какой она должна быть по-вашему? В первую очередь давайте назовем его бронеход. Должен быть облегчен в 3-4, а лучше в 5 раз за счет уменьшения бронирования и установки другого вооружения. Нужно уменьшить его габариты, особенно высоту. Так он станет менее заметен на местности и более маневрен и устойчив. А это значит, что противнику труднее будет в него попасть. Далее, Василий Дмитриевич. Как и в случае с Пороховщиковым, я набросал Менделееву несколько эскизов компоновки самоходных орудий и дал подробное техническое задание. Посмотрите, начал я раскладывать листы со схематическими чертежами и рисунками нескольких видов самоходок. Вот так примерно должна выглядеть самоходная артиллерийская штурмовая машина или просто бронеход. На первом листе был прорисован бронеход, своим силуэтом напоминающий менделеевский проект, только лобовую плиту поставили с большим наклоном, не менее 50 градусов к вертикали. Бортовым плитам придали небольшой наклон, да наверху стояли две пулеметные башенки. На втором листе было нарисовано что-то среднее между экспериментальным КВ-7 и Т-100Х, то есть неподвижная башня размещалась посередине корпуса. На следующих листах были изображены самоходки, похожие на представительниц САУ времен Второй мировой, то есть с боевой рубкой впереди и моторным отсеком позади. Вот предварительное техническое задание на проектирование. Корпус бронехода должен быть не более 6 метров в длину, 3 метров в ширину и 2,5 в высоту. Лобовая броня в 2 дюйма, бортовые плиты в 1 дюйм. Наклоны плит могут быть больше указанного, меньше ни в коем случае. Вооружение. Пушка КН 75 мм или полевая 3-дюймовка, в зависимости от того, какое министерство дает заказ, и 2 одинаковых пулемета. Причем пулеметы должны быть одинаковы на всех выпущенных бронеходах. Экипаж не более 5 человек. Скорость передвижения по хорошей дороге не менее 15 верст. Мне кажется, что экипаж при таком составе вооружения будет мал. Поясните, пожалуйста. А как же? Один водитель, на обслуживание орудия нужно 3, 2 пулеметчика, получается 6, а командовать всеми кто будет? Итого 7. Водитель это само собой, тут говорить нечего. С орудием и 2 справятся. Один наводчик, 2 заряжающий. На 2 пулемета и 1 человека хватит, так как из 2 пулемета может командир пострелять или тот же заряжающий. Вот вам и 5 человек. Так я думаю, что и без моториста никак не обойтись. Кто-то ведь должен двигатель отремонтировать. Во время боя всякое может случиться. Вдруг мотор заглохнет. Вот тут вы ошибаетесь. Во время боя моторист ничем помочь не сможет, так как доступа к двигателю из боевого отделения не будет, а только через люки снаружи. Более того, между экипажем и двигателем должна быть броня. Подчеркиваю, двигатель будет стоять отдельно за броневой стенкой, чтобы при его возможном возгорании экипаж не пострадал и успел покинуть машину, чтобы не превратиться в запеченный окорок. Поэтому нужно предусмотреть 3 люка для входа и выхода экипажа, да и выхлопные газы от работающего двигателя будут меньше попадать в боевой отсек, и не так будет шумно. Вон оно как. А на моем проекте предусмотрен свободный доступ к двигателю, так как он находится внутри, и незначительную поломку можно сразу же исправить на ходу. Вы представляете, какие невыносимые условия нахождения экипажа внутри будут? Тут и пары бензина, и выхлопные газы, шум от двигателя, грохот самой машины при движении, температура – это до боя. А там прибавятся еще и выстрелы из пушки и пулеметов. И не забудьте обязательно установить вытяжную вентиляцию, чтобы экипаж не угорел от пороховых и выхлопных газов. Да и двигатель будет очень горячим. Как его ремонтировать? А как же на флоте? Например, на подводной лодке? Все перечисленные вами прелести имеются, и только в одном случае она не грохочет, когда передвигается под водой. Так внутренний объем побольше. Но скажу вам честно, там тоже не сахар и не всякий это выдерживает. Так вы беретесь за создание подобной машины? Если да, то к весне надо подготовить 2-3 образца на испытание. А как быть с дирекцией завода? Кто нам предоставит материалы, деньги? Нужны броневые листы, двигатели, оружие? Вы пока начинаете прорабатывать проект, а к тому времени, когда вы его разработаете, я думаю, что все будет решено. Будут и деньги, и все остальное. Тогда мы беремся за эту работу. А я начну пробивать для вас материалы и деньги, а также официальный заказ от военного министерства и от морского тоже. Я так и поступил. We'll be right back. На следующий день я решил напроситься на прием к Алексею Ивановичу Путилову, председателю правления Русско-Азиатского банка. Это был, наверное, самый богатый предприниматель и банкир в России. Но кроме этого, он являлся членом особого совещания по снабжению военными припасами при военном министерстве. А это главное в моем деле. Французский посол в России Палеолог считает, что Путилов сочетает в себе качество американского бизнесмена и мудрого славянского философа. Вот я и хочу проверить его американскую хватку на перспективные возможности вложения финансов в прибыльное дело и его мудрость. Кое-что я знал о нем из своего времени. Он уже сейчас отчетливо видел, что правительство ведет страну к анархии. Уже в этом году он предрекал, что дни царской власти сочтены и революция неизбежна. И поводом к этому могут послужить народное недовольство из-за неудач на фронте, голода внутри страны, стачки на предприятиях, возможно, какой-то мятеж или дворцовый скандал. Без разницы. И эта революция будет только разрушительной, потому что правящий класс и те, кто его поддерживает, представляют в стране абсолютное меньшинство, да к тому же лишённое организации и опыта политической борьбы. Вот прогноз Путилова, высказанный им в мае 1915 года, и, как мы знаем, он почти полностью сбылся. Революция будет иметь гибельные последствия для страны, так как от буржуазной революции мы тотчас перейдем к революции рабочей, а немного спустя к революции крестьянской. Тогда начнется ужасная анархия, бесконечная анархия, анархия на 10 лет. Мы увидим вновь времена Пугачева, а может быть и еще худшие. Чтобы это предотвратить, необходима коренная перестройка всего административного механизма России. Вот к такому человеку я и пришел. То, что в приемной банкира ожидали в своей очереди еще несколько человек, нисколько мне не помешало оказаться в кабинете раньше них. Путилов принял меня без очереди, так как в столице я считался пока еще героем войны. «Что же вас, Михаил Коронатович, привело ко мне?» — начал разговор Путилов после нашего знакомства воочию и взаимных представлений с личными достижениями на поприще борьбы с внешним врагом. «Да вот, Алексей Иванович, хочу предложить вам одно выгодное коммерческое дело». «Это что-то по морской части?» «Да нет, не совсем так. Хотя есть у меня и по морской. Я предлагаю начать выпуск принципиально нового вида вооружения для нашей армии, так как абсолютно уверен в том, что это поможет нам исправить положение на фронте, а в будущем и выиграть войну». «Ну-ну, опять какой-то фантастический проект, который разом обратит кайзеровские войска в бегство. Да вы знаете, сколько я уже слышал разных проектов, один фантастичнее другого, а некоторые можно оценить как бред сумасшедшего». «Представляю. И даже кое-что знаю из того, что вам предлагали. Действительно, достойно смеха или сожаления. Но я ведь человек военный, и о ведении войны знаю немало и из личного опыта. Сейчас над тем, что я предлагаю вам, ведутся секретные работы в Англии, и это оружие они менее чем через год с большим успехом применят на фронте. А вам-то, адмирал, откуда известно то, что еще не произошло?» «Алексей Иванович, разве до вас не дошли слухи о моем даре предвидения? Подумайте, а почему это мне удалось несколько раз подловить германский флот и нанести ему очень весомые потери? Хотя Германия пока может их восполнить из того, что имеется, но это пока». «Слышал я кое-что о ваших способностях, но вот во все это я не очень верю. Слишком уж напоминает произведение господина Верна. Вы уж извините, господин адмирал, за прямоту». Путилов достал сигару и, пока раскуривал ее, о чем-то думал, бросая взгляды на меня. Как я предполагаю, он заинтересовался моими словами. Была известна его одна привычка, когда он проявляет повышенный интерес к делу, в котором просматриваются финансовые выгоды, то начинает курить сигары. «Давайте уж, Михаил Коронатович, выкладывайте, что это за оружие такое?» «Я сейчас вам о нем расскажу, но давайте договоримся. Если вы не заинтересуетесь моим предложением, то о нашем разговоре никто не должен знать. Это может очень навредить России в будущем. Раз вы просите, то я, так и быть, не буду рассказывать никому о нашей встрече. Господин Путилов, я еще раз подчеркиваю, это очень серьезно. Я все понял. Давайте-ка поговорим теперь о вашем предложении. Так что это за невероятное оружие вы изобрели, что оно поможет нам в войне?» «А ничего невероятного нет. Это будет что-то наподобие бронированного автомобиля, только на гусеничном ходу. Ему не нужны дороги, так как на фронте их просто нет. Ему не страшен пулеметный обстрел и даже осколки артиллерийских снарядов, а некоторые модели могут выдержать и прямое попадание фугасного 3-дюймового снаряда, так как имеют более толстую броню, чем можно поставить на бронеавтомобиле. Да и вооружены они не в пример сильнее большинства бронеавтомобилей, имея пушки и несколько пулеметов». «Да, тут и вправду ничего невероятного нет. Но тогда каким образом, как вы утверждаете, это ваше изобретение поможет армии?» «Во-первых, это изобретение не совсем мое. Сейчас два коллектива инженеров разрабатывают несколько проектов этих бронированных машин. И если нам удастся к лету будущего года построить хотя бы сотню таких машин, а лучше 3, то применение их на фронте будет для немцев полной неожиданностью, и наш противник просто не будет знать, как бороться с этими машинами, а соответственно будет отступать везде, где эти машины будут применяться». «Михаил Коронатович, я одного понять не могу. Я-то вам чем могу помочь?» «Алексей Иванович, я уже вам говорил, что эти машины только разрабатываются, хотя предварительные проекты есть и даже был построен один опытный образец. Я буду с вами откровенным. Тот образец, что был построен, получился не совсем удачным. Скорее даже совсем неудачным. Но это только потому, что конструктор еще сам не знал, что и как нужно делать. И армейское начальство до сих пор не знает, как это можно применить в армии. Оно еще даже не выработало техническое задание для производства подобных машин. А уж что у нас делать на фронте с такой техникой, они вообще не представляют. Теперь перед этим конструктором мною поставлена конкретная задача – сделать то, что нужно нам, армии и флоту. И поверьте мне, он обязательно это сделает. Второй проект более продуман в том плане, что конструктор хотя бы представлял себе, где его детище можно применить с пользой, будь оно воплощено в металле. Но вот в чем проблема. То, что он задумал, в данный момент реализовывать пока преждевременно. Возможно, чуть позже, лет так через 10-20, оно будет востребовано. Но если этот проект правильно переработать и исправить авторские ошибки, то вполне может получиться то, что надо и армии, и флоту именно сейчас. По идее, подобные проекты надо было воплотить в металле еще перед войной. Хотя это вряд ли бы получилось. Вы же знаете, что очень трудно бороться с нашими канцелярскими крысами, особенно если они в погонах. Любое новшество они принимают в штыки и противятся ему обычно по двум причинам. Первое. Такого не было при обороне Севастополя, а вторая. Этого нет у Англии и Франции, а значит и нам не нужно. Они считают, что только в Англии и Франции могут додуматься до чего-то нового в техническом плане. А раз до этого там не додумались, значит и нам оно не подходит. Вот с такими взглядами мы все время и плетемся позади других. А война-то показала, что не оглядываться нужно было на союзничков, а надо самим изобретать и воплощать в металле собственные изобретения и принимать быстрее на вооружение новое, более совершенное оружие. Но далеко не все в техническом комитете прониклись подобными мыслями, и многие изобретения прячутся под сукно до лучших времен. И я не спорю, некоторые из этих так называемых изобретений действительно просто бред сумасшедшего. Но есть и такие, что опережают возможности нашей промышленности, да и не только нашей. Так что к ним надо будет вернуться после войны. Но немало изобретений полезных и применимых сейчас. Но все упирается в деньги или в недостаточные мощности наших предприятий. Военное ведомство вначале хочет видеть готовое изобретение, испытать его, и только потом, если все пройдет благополучно, сделать заказ на его производство. Вот потому я тут. Нужны деньги на постройку нескольких опытных машин. После постройки и всесторонних испытаний эти машины можно показать заинтересованным лицам из военного ведомства. Ага, опять нужны деньги. Только и слышно со всех сторон «деньги, деньги, нужны деньги». А где же их взять, эти деньги? Алексей Иванович, я не знаю, поверите вы мне или нет, но каждый вложенный сейчас вами рубль в скором времени вернется к вам двумя, а возможно и пятью. А в будущем, после того, как мы выиграем эту войну, на вооружение нашей армии понадобится несколько тысяч подобных машин, но уже усовершенствованных на основании опыта их применения во фронтовых условиях. А если вы еще оформите патент на их изготовление и узлы, то это будет очень прибыльное дело. Такие боевые машины нужны не только нашей армии, их будут с удовольствием покупать и другие страны, а продавая патенты, можно очень неплохо заработать. А вы уверены, что эта война закончится для нас благополучно? Я лично в этом не так сильно уверен. Но, произнося эти слова, Путилов явно обдумывал что-то другое. Очень хочу быть уверенным и сильно на это надеюсь. Чтобы эту войну Россия проиграла, я не желаю. И сделаю все, чтобы этого не произошло. Часть дела уже сделана. Я считаю, что народ России не заслуживает поражения в войне. Алексей Иванович, я точно знаю, что вы, мягко выражаясь, не очень довольны Николаем II, как самодержцем и его окружением. Вам очень не нравится то, как он правит страной и куда его правление ведет Россию. Мне тоже не по душе его окружение, в первую очередь великие князья. Но сам Николай неплохой человек, хотя для правителя этого мало. Но я не желаю поражения России в этой войне. Вы же сами понимаете, что может произойти, если, не дай бог, в ближайшее время произойдут новые неудачи на фронте. Я же знаю, что именно не так давно вы предсказали России. Неужели вы этого желаете своей стране? Ведь она погрузится в настоящий хаос, и в этом хаосе сгинут миллионы, и еще миллионы покинут свою родину и подадутся на чужбину. Вы что, этого хотите? Ну что ж, если вам вдруг интересно, я даже могу вам сказать, что все это произойдет через полтора года. Вначале, как вы и предсказали, будет буржуазная революция. Наш государь... Нет, не так. Нашего государя заставят отречься от престола, и страной возьмется управлять кучка никчемных деятелей от буржуазии. Но эти бестолочи и 8 месяцев не удержатся у власти и тут же получат рабоче-крестьянскую революцию, которая их и скинет. Следом за этим 5 лет братоубийственной войны и минимум 10 миллионов загубленных жизней и не меньше уехавших за границу, где большинство из них умрут в нищете. Это что? Ваше предвидение будущего? Почему только мое? И ваше тоже? Разве не вы это предсказывали? Так все оно и будет. Все эти потрясения и вас коснутся, уважаемый Алексей Иванович, и ваших родных. Вы потеряете большую часть всех своих капиталов, а остаток жизни проведете на чужбине. Вы, наверное, думаете, что и там не пропадете, имея филиалы этого банка в нескольких зарубежных странах. Но не обольщайтесь. Вас отлучат от вашего любимого банковского дела, а банки прикроют. А вот это, господин адмирал, уже похоже на запугивание. Вы что думаете, что сейчас вы меня этим напугаете, и я вам дам деньги? Ошибаетесь, Алексей Иванович, очень ошибаетесь. Какое же это запугивание? Я просто ваши слова повторяю, почти в точности. Вы же все это сами предсказали. Вот об этом-то я и говорю. Вы, адмирал, как-то узнали мою точку зрения, но не более того. Да, я предположил, к чему может привести правление Николая II, если он и дальше будет править в таком же духе России и ничего не изменит. Но только предположил. Так ведь и я о том же. Нам надо помочь Николаю, чтобы его правление не привело к этим ужасным последствиям. Сейчас в окружении царя очень мало людей, которые желали бы ему помочь вытащить страну из трясины, в которую она постепенно погружается с помощью так называемых патриотов от промышленных и финансовых кругов, а также думских лидеров и кое-кто из генералитета. Все эти деятели сами не против поуправлять Россией, но история показала, как они это делали. Развалили за пару месяцев армию и флот, еще за пару месяцев всю страну и сбежали. А страна еще несколько десятилетий расхлебывала то, что эти твари натворили. Адмирал, вы-то сами в то, что сейчас тут наговорили, верите? И если все это правда, то вам-то откуда все это знать, да еще в таких подробностях? Я не поверю, что все это вы увидели в своих видениях. Это невозможно предсказать никаким оракулам или ясновидцам вкупе с волхвами и прорицателями. Вы что, заключили сделку с самим дьяволом? И позвольте, откуда боевой офицер знает о патентном праве и способах зарабатывания на продаже патентов? Алексей Иванович, ну при чем тут дьявол? Вот вас, например, также можно обвинить в этой самой сделке. Вы сколько раз в своей жизни угадывали с выгодным вложением капиталов, после которых получали большие прибыли? И верно, ваши партнеры считали вас провидцем, а те, кто прогорели по вашей милости, считали, что вы точно заложили свою душу тому самому с рогами и хвостом. А возможно, что кое-кто вас самого считает дьяволом во плоти. Это совсем другое дело. Тут никаким предвидением и не пахнет. Это просто коммерция, которую я неплохо знаю. Но вот откуда вам известно о патентах? Алексей Иванович, а вы верите в переселение душ? Ага, вы спросите еще, верю ли я в потусторонний мир. Довольно невежливо перебил меня Путилов. А что, Алексей Иванович, вот прямо совсем не верите? А почему же тогда большинство людей говорит про попадание в ад или горение в аду? И причем говорят конкретному человеку, тебе гореть, ты попадешь. Это разве не потусторонний мир? Или, например, другие говорят про рай, куда, как они считают, попадает праведник. И я надеюсь, что вы слышали что-либо про реинкарнацию. Если нет, то я вам вкратце поведаю. Восточные религии, такие как буддизм и индуизм, считают, что после смерти одного тела, жизнь души, которая является настоящей жизнью, продолжается в новом. Согласно индуистским представлениям, душа переселяется в другое тело. Так она, жизнь за жизнью, переходит в разные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. Вот это и есть реинкарнация. Господин адмирал, а к чему весь этот, как говорят наши союзнички, спич? Вы хотите сказать, что вас посещает чья-то душа и предсказывает вам будущее? Но если это душа умершего человека, то она может подсказать что-то из прошлого, но никак не из будущего. Господин Путилов, я начинал реально злиться и на себя из-за того, что не могу объяснить своему собеседнику всю глубину своей глубины, и на него, а ведь именно он важен для моих замыслов, даже Николай не так важен. Вы слышали об английском писателе Герберте Уэллс? Он еще перед самой войной приезжал в Россию и проживал несколько дней в столице. Разумеется, слышал о таком. Он еще разные выдуманные истории пишет про нашествие марсиан. Но мы с вами... Вот-вот он самый. Теперь я его перебил. У него есть роман, который он написал лет 15-20 назад, и называется он «Машина времени». Слышал, слышал. Так вы хотите сказать, что вас посетил дух, который воспользовался такой машиной и прилетел из будущего, и все вам рассказывает? Вам не кажется, адмирал, что вы немного... О, я вижу по выражению вашего лица, дражайший Алексей Иванович, что вы сейчас подумали? А ведь у этого адмирала после ранения в башке не все в порядке, и ему место в доме презрения. Да нет, милейший, с головой у меня все хорошо. Хотя, возможно, я бы чувствовал себя точно так же, как вы сейчас, если бы мне 3 месяца назад рассказали о переселении душ. Я бы тогда про такого рассказчика подумал, что у него крыша поехала. Простите, что поехала? Крыша поехала. Это сленг. А когда он появился, я точно не знаю. Но так говорят про сумасшедшего, или, как их сейчас называют, юродивого. Есть еще и другие выражения. Шарики за ролики, чокнутый, шизанутый, малохольный, дебилоид, псих, придурок и еще много других вариантов. И... а где так говорят? А вот там, откуда я к вам на голову свалился. Или вы мне. Но вот это, Алексей Иванович, уже отдельный разговор. Я решил открыться перед этим человеком. А что, Путилов влиятельный, как в промышленно-финансовых кругах, так и в российском правительстве, а мне действительно нужна поддержка. И в первую очередь в финансово-промышленных кругах, причем желательно в высших, раз я собираюсь налаживать производство новых типов вооружения. Я сам в принципе ничего не изобретал, а просто подкидывал идеи специалистам, а они вроде как сами идею доводили до логического завершения. Вот и сегодня я пришел именно к этому человеку, так как моим проектам нужны деньги, да и производственные мощности не помешают. Мало того, именно такие люди, как Путилов, могут создавать. А это чертовски дорого стоит. Так вот, Путилов может создать и знает, как создать, и ему все равно что, новую телегу или новый бронеавтомобиль. У него есть главное – возможность и средства. Причем не просто деньги, а то, о чем говорил ненавидевший Россию основоположник мирового коммунизма, немецкий еврей Маркс – средства производства. А сейчас в ожидании серьезного разговора Путилов дымил своей излюбленной сигарой, при этом, почти не отрывая взгляда от меня, и взгляд этот чем-то напоминал пресловутый тигриный взгляд Сталина. Понять, о чем он сейчас думает, я не мог, но очень боялся, что магнат уже может сожалеть о самом факте встречи со мной. А возможно, заинтригован и с нетерпением ожидает продолжения этого необычного разговора. Алексей Иванович, я понимаю, что в то, что я сейчас расскажу, будет трудно, а к моему сожалению, почти невозможно поверить. Я даже не знаю, стоит ли вас в чем-то убеждать. Однако могу ли я вас попросить первые 10 минут моего рассказа меня не перебивать? 10 минут? Путилов демонстративно посмотрел на свой золотой брикет. Да, 10 минут обещаю. Наш разговор продлился еще пару часов. Путилов перенес все, подчеркиваю, все сегодняшние встречи на другие дни. После этого верно на мою голову было вывалено немало добрых пожеланий от посетителей, ожидавших приема у управляющего банком, так как я оказался в кабинете у Путилова, минуя очередь. Мой собеседник был не то чтобы ошеломлен моим рассказом, он был потрясен. Его сигара давно уже погасла в его руке, а этот, действительно незаурядный человек, замерев, слушал меня, и я видел, какой ужас у него вызывает мой рассказ. Кровь, кровь, кровь, русская кровь, смерть, смерть, смерть, смерти русских от русских людей, которых очень трудно назвать людьми, а уж русскими. Лейба Бранштейн, Розалия Залкинд, Белла Кун, Аарон Гаухман, Евсей Гершин Радомысский, Иоаким Вацетис, Петри Савинс, Густав Мангулис и прочие достойные мрази. И имя им – Легион. И я рассказал ему, как я чувствовал себя после того, как попал сюда. Причем, когда ты про это читаешь, или когда ты про себя рассказываешь, это разные вещи. И что я успел сделать за эти месяцы после переноса? И как из-за моего вмешательства боевые действия на море пошли совсем не по тому сценарию, что было в реальной истории, и что я планирую еще сделать в самое ближайшее время. Рассказал, как и что происходило в той России за 95 лет, о революции и гражданской войне, о расстреле хрен бы с ней бывшей, подчеркиваю мать ее, бывшей царской семьи и массовых расстрелах действительно достойных людей, попытках сбежать из страны большинства интеллигенции и дворянства, о разрухе и первых пятилетках. Рассказал о еще более кровавой войне и опять с Германией, которая решила установить свой новый мировой порядок. Тут уже для России стоял вопрос о выживании русского народа как нации и о 28 миллионах погибших на этой войне. Путилов весьма заинтересовался личностью Сталина. Я ему честно сказал, что именно такого человека сейчас не хватает России, а ведь это именно Сталин собрал Россию в единое государство после того, что сотворили тутошние господа в 17-м и те, кого они называли быдлом, и это о своем народе. Хотя Сталин и был в рядах тех ленинцев, что подобрали власть, что не смогли удержать в своих руках господа, но именно при Сталине Россия стала действительно великой державой и еще лет 30 оставалась таковой после его смерти. Рассказал ему о двух комплектах одежды последнего императора планеты и двух парах его сапог, о дарственных мечах и орденах, но никакой роскоши для себя, и еще о многом. И когда после его смерти всякие Хрущевы и ему подобные последующие за ним правители России, Меченый или непросыхающий Ёлкин, охаивали его, то простой народ продолжал помнить, чтить и сожалеть, что такого красного императора на Руси больше нет. И когда народ слышит, что всякие чиновники от мелкой сошки до донских депутатов начинают что-то придумывать, чтобы с них поиметь еще один лишний рубль в свой карман, они тут же вспоминают Сталина, говоря им: «Сталина на вас нет». Сталин держал всех чиновников в страхе, и как его не стало, можно сказать, и страны не стало. И как итог, все рухнуло после того, как новой элите, наподобие нынешнего высшего света, захотелось безграничной власти и денег, и они за недорого продавали страну. Путилов был поражен известием о распаде империи и тем, что теперешняя Россия находится почти в тех же границах, с которых начал ее собирать Петр I. О ее нынешнем положении в мире, в котором главную роль играет США, так и в будущем зовутся нынешние САШ. Но Путилов не был бы Путиловым, если бы не поинтересовался, а чем же торгует Россия в моем мире? Оказывается, что все тем же, чем торговала и тут. Хлебом да природными ресурсами, которых, оказывается, ох, как же хочется матерно заругаться, полные недра. Что нефть и газ особо здесь и сейчас никому не нужны, это самое прибыльное вложение денег, да еще производство оружия. Стрелковым оружием завалили полмира, самолеты также хорошо раскупаются, бронетехника пользуется спросом, и вот эти танки в частности. Именно для начала производства этого нового вида вооружения я к нему и пришел просить денег. А вот насчет нефти и газа, из-за них сейчас в моем мире идет война, так как без этих двух компонентов не выжить ни одной экономики мира. И все, как их называют пиндосы, локальные военные конфликты в мире развязываются именно пиндосами за обладание этими ресурсами. Это в этом мире нефть только набирает обороты как составляющая в экономиках ведущих стран, а газ и вовсе никому не интересен. Путилов, видимо, уже что-то для себя решил, ведь он не зря меня расспрашивал о природных ресурсах. Вот только я не мог ему назвать точных мест, где что добывалось. Мог примерно назвать район, где добывалось много нефти и газа, это от Уральских гор и до реки Енисей. Алмазы в Якутии, золото на Колыме, причем много, медь и никель вроде где-то в верховьях Енисея, там в будущем будет построен город Норильск, там же будут добывать золото и платину. Если захочет вкладывать деньги в добычу этих ископаемых, может организовать несколько геологических экспедиций на просторах Сибири. Денег у него хватит, пусть ищет. Главное то, что он обещал выделить деньги на разработку и постройку опытных образцов бронеходов, только попросил познакомить его с теми людьми, кто будет этим заниматься. Также мы договорились, что он будет держать в секрете то, кто я на самом деле. Хотя один секрет я оставил при себе. Я не раскрыл ему, что в тело адмирала Бахерева попало сознание его правнука. А с другой стороны, без меня любые его действия были бы действиями сумасшедшего. Да уж, Михаил Коронатович, как нетрудно поверить в то, что вы рассказали, но я поверил вам. И я скажу, что незавидная участь была уготована России. Вот только как всего этого избежать? Пока, уважаемый Алексей Иванович, я вижу только один вариант. Переломить ход войны в свою пользу. И произойти это должно в следующем году. Еще надо ослабить оппозицию, действующую против царя, не допустить возвращения всех политических иммигрантов из-за границы. Всех, кто попытается вернуться в Россию, нужно немного, месяцев 10-12, подержать в изоляции, так, чтобы ни к нам, ни от нас. А в случае попытки побега – стрельба на поражение. И самый главный вопрос – это что-то надо делать с крестьянскими хозяйствами. Россия – аграрная страна, и 80% ее жителей – это крестьяне, которые выращивают хлеб. Но вот тут и возникает важнейшая проблема. Основная масса крестьянства проживает в центральных губерниях России, где почвы истощены, из года в год то не урожай, то еще что-нибудь – и получается, что не только городских жителей, себя крестьянин прокормить не может. И остается одно – надо центральные губернии расселить, то есть переселить не менее 20 миллионов крестьян из центральных губерний в южные районы России, на целинные земли казахских степей, где много пустующих угодий, и на восток, причем настоящий восток, 4-6 тысяч верст от центра страны. А как это сделать? Пусть умные головы решают. Уже сейчас можно поощрять солдат, выходцев из крестьян, проливающих кровь на фронте, наделами в тех районах. И наделы не 2-3 десятины, а 25 или даже 50 десятин. И продумать льготы, и выделить кредиты с отсрочкой платежей на 10-20 лет, а также освобождением от налогов. Так, например, полный георгиевский кавалер освобождался от налогов полностью и так по нисходящей, но не менее 3, а лучше 5 лет у того, кто получил Георгия 4-й степени. Но все это надо подкрепить гарантией, Например, царским указом, что после войны любая семья, в которой солдат воевал на фронте, получит землю согласно перечню льгот и в первую очередь тем, кто согласен на переселение. Например, солдат, проживавший до войны в центральных губерниях, получает в собственность надел в 5/10 земли, но только если такой солдат согласен на переселение за Урал или в сторону Оренбурга, получает 50/10 земли плюс льготы и кредиты. А если у него есть хватка, то сможет там уже на месте разжиться и более крупным наделом земли. Павел Аркадьевич Столыпин начал воплощать в жизнь свои реформы по переселению крестьян на восток, да не успел. А после его убийства дела пошли на спад, а надо было и дальше этим заниматься. До войны в сибирские губернии мы успели переселить около 4 миллионов человек. Выделили им суды, обеспечили проезд, наделили землей. Так нет же, четверть вернулась обратно, проев и пропив выделенные деньги, а еще четверть разбрелась по сибирским городам, и только половина из всех осела на земле. Вы не поверите, но эти цифры превосходны, просто не надо было зацикливаться на заселении только Сибири. Да, Сибирь огромна и малолюдна, и там нужны люди, но именно поэтому туда люди и ехали с большой неохотой, страшась этих огромных расстояний и внушаемой с детства ошибочной мыслью об ужасном климате Сибири. Если уж тут хлеб трудно растить, в Рязанской или Владимирской губерниях, то как его в этой Сибири выращивать? Вот поэтому я и предлагаю начать переселение не только в южные районы Поволжья и Прикаспия, но и на южный Урал и Зауралье, вплоть до Алтая. Это все же будет ближе, чем Забайкалье и Дальний Восток, хотя там тоже не хватает населения. И климат совсем не тот, как здесь думают, но это на будущее. Не так-то просто сдвинуть нашего мужика с насиженного места. Как говорится в русской пословице, и камень на одном месте мхом покрывается. Так и русский мужик будет до последнего на одном месте сидеть, пока уж совсем не припрёт. И тогда только, наверное, решится на какую-то перемену в своей жизни. Да и земельку он ведь хочет получить рядом с домом, а не где-то за тысячи верст. Я-то знаю, как-никак всего лет 10 тому как раз этим самым земельным вопросом занимался, служа управляющим крестьянским земельным банком при Витте. И реформы эти, между прочим, не Столыпин, а Витте начинал еще 15 лет назад. Кто начал, Витте или Столыпин, сейчас не особо важно. Сейчас нужно крестьян успокоить, задобрить, умаслить, всякое это можно называть, но главное для нас – отколоть их от всяческих пролетарско-революционных идей. Все это насчет крестьянства вы сами обдумайте, да и связи у вас во всех кругах. Вот вы и подайте эту идею императору, и чем раньше, тем лучше. А я, если только случай подвернется, это же государю выскажу. А когда вы намерены открыться перед императором? Я думаю, нужно еще немного повременить. Посмотрю, как будут дальше развиваться события в стране. Как бы, Михаил Коронатович, поздно не было. Но год-то в запасе пока у меня есть, буду пока искать единомышленников, а там видно будет. Смотрите, не опоздайте. Смотря в чем не опоздать. Если в открытии перед царем, так я к этому и не стремлюсь. А вот если я не предотвращу приближающуюся катастрофу, вот это, именно это будет страшно. Вот в чем главное не опоздать. А то получается, что те неведомые силы, что забросили меня сюда, не того выбрали для этого дела. Ну что ж, тогда чем смогу, тем и помогу. Я тоже не желаю того, что должно случиться. И это не ради Николая, а ради России. Алексей Иванович, у меня есть еще одно предложение. Еще одно. Да, вы же являетесь членом правления товарищества Петербургского вагоностроительного завода. Естественно. А в чем дело? Или точнее, в чем заключается ваше предложение? И я хотел бы, чтобы вы наладили на том предприятии сборку 4-5 бронированных мотовагонов. Броня в вашем распоряжении есть, платформу изготовить на профильном заводе не проблема, а это уже полдела. Останется приобрести с десяток двигателей, желательно системы дизеля, по 60-70 сил, а орудие должно военное ведомство выделить. Постойте, но сейчас Путиловский завод выполняет заказ на постройку 3 бронепоездов, а тут какие-то мотовагоны. Не какие-то, а бронированные, и к тому же с пулеметно-пушечным вооружением. Они будут более мобильны, чем сам бронепоезд, меньше размером, что немаловажно, а это значит, в них труднее попасть. При движении над ними нет дыма, а это очень важно для скрытности. Но того, что вы тут рассказываете, мало для производства. Нужен хотя бы проект или техзадание от главного военно-технического управления и заказ от военного министерства. Будет вам проект, будет. Немного позже. Но вот первый мотовагон вы изготовите, ну, скажем так, по собственной инициативе. Как-то по собственной. Алексей Иванович, голубчик, да не переживайте вы так. Построенные по нашему проекту мотовагоны после успешных испытаний армия у вас оторвет вместе с руками и в любых количествах. Вот уж за это не беспокойтесь. И тут же закроют еще, так что без барышей вы не останетесь, гарантирую. Хорошо, я попробую поговорить с членами правления. Думаю, что они поддержат меня. Вот и замечательно. Значит, я в вас не ошибся, когда решился открыться перед вами. Путилов только хмыкнул, покачивая головой. Но, посмотрев мне в глаза, не выдержал и улыбнулся. Прощальное рукопожатие вышло крепким, мужским. В следующий раз я появился у Путилова через 2 дня, и не один. Как он и просил, я познакомил его с Пороховщиковым и инженерами с Путиловского, пионерами русского танкостроения. Они обстоятельно обговорили с ним, чего и сколько им нужно для сборки опытных образцов. Все позиции тщательно обсуждались и обосновывались технарями. Также обговорили и предварительное соглашение о долях в прибыли, если с выпуском и принятием на вооружение новых образцов вооружения все будет так, как я и обещал. Было еще 2 человека, что представил я ему. Это полковник Мигура и штабс-капитан Дьяконов, и их новый образец миномета. Это крайне простое, но весьма эффективное оружие, особенно при отражении атак противника, объяснил я Путилову. Да и для поддержки своей атаки тоже хорошо. Его можно выпускать тысячами, особенно на таком заводе, как Путиловский. И тут Путилов не поскупился и профинансировал изготовление опытной партии в количестве 1000 стволов и 10 000 мин. Напомнил я Алексею Ивановичу и о мотовагонах и пообещал, что через неделю к нему придет один непростой посетитель, а возможно, что он будет и не один. Это будут те самые инженеры, которые будут разрабатывать проект бронированного мотовагона. В конце ноября, после того, как проект был подготовлен, на Петербургском вагоностроительном заводе началась постройка мотовагона по проекту начальника военно-дорожного отдела Юго-Западного фронта подполковника Бутузова. В марте не полностью готовый мотовагон перегнали на Путиловский завод, чтобы навесить броню и установить вооружение. а на освободившемся месте начали собирать второй мотовагон, а в июле, неся на борту персонально имя «Ласточка», бронемотовагон участвовал в боях под Луцком и Ковелем и заслужил лестные отзывы. Тут же последовали дополнительные заказы на подобные изделия. Как я и предсказывал, Путилов и компания получили изрядные дивиденды от заключения контрактов. Мне тоже кое-чего перепало. Как говорили, вернее, будут говорить в моем времени, на хлебушек с маслицем и черной икорки ложкой до горки. А за первый экземпляр мотовагона военное ведомство заплатило на 50 тысяч больше, чем это было в РИ. Все последующие дни недели я лазил по верфям и заводам Петрограда. Побывал и в Ревеле, на русско-балтийском заводе, где строились два турбинных крейсера. Встречался там с главным строителем Азаровским. Поговорил обстоятельно по душам с наблюдающим за постройкой крейсеров на Путиловской верфи полковником Храповицким и с новым директором Путиловской верфи корабельным инженером полковником Кутейниковым. После всего увиденного и услышанного я вновь побывал у Путилова. «Алексей Иванович, нужна опять ваша помощь». «Никак, Михаил Коронатович, вам снова деньги понадобились. Однако вы так меня по миру пустите». «Да нет, я сегодня пришел не денег просить». «Ну, слава богу, а то я грешным делом подумал, что этот неизвестно откуда свалившийся мне на голову адмирал все только деньги мастак тянуть», — смеясь, проговорил Путилов. «Если денег не просите, тогда чем я могу помочь?» «На Путиловской верфи строятся два турбинных крейсера. Два таких же крейсера строятся в Ревеле на русско-балтийском заводе». «Ну да, мы строим эти крейсера по заказу морского ведомства». «Строите-то вы строите, но с большим отставанием от графика, особенно по второму из крейсеров. И что вы предлагаете?» «Нам нужны эти новые крейсера, но я также знаю, что по мановению волшебной палочки они у нас не появятся. Но я предлагаю объединить усилия двух заводов и в спешном порядке достроить головной крейсер Светлану, так как у него большая степень готовности. И я даже не знаю, что вам на это ответить. Тут надо все обговорить и обсудить с управляющими, потом договариваться с акционерами обоих верфей. Даже не представляю, как это все можно устроить. А если я уговорю государя посодействовать этому делу? Например, чтобы он попросил вас всех или приказал, издав указ. Надо сделать так, чтобы Путиловский и Русско-Балтийский отложили свои разногласия на потом и на благо Родины совместными усилиями побыстрее достроили головной крейсер «Светлана». Если они сейчас объединятся в своих усилиях, то крейсер можно сдать уже летом. Я попробую обсудить этот вопрос на собрании акционеров и постараюсь уговорить их поступить так, как вы просите. Вот и отлично. Все равно второй крейсер не достроит до конца войны, да и достраивать его будут уже по измененному проекту, так что некоторые материалы я посоветовал бы с него забрать. Такая же участь, чтобы вам не было обидно, ожидает и второй крейсер русско-балтийского завода, хотя по степени готовности он ни в чем не уступает головному с вашей верфи. Но он также будет вводиться в строй по новому проекту, который уже разрабатывается. Как только Светлану сдадите, тут же на пару приметесь за свой крейсер «Адмирал Бутаков». Заручившись поддержкой Путилова, я направился к Григоровичу с этим же планом, а уже вместе с ним к Николаю II. Нам не пришлось его долго уговаривать, он пообещал нам свое содействие в этом деле. «Вы уверены, адмирал, что мы верно поступаем?» «Так точно, Ваше Величество. Если мы и дальше будем распылять свои силы на одновременной постройке всех четырех крейсеров, то получим в лучшем случае два крейсера, и только к концу 2017 года. А к этому времени может и война закончиться, А мы так и не получим бесценного боевого опыта при эксплуатации крейсеров. А ведь он нам будет просто необходим для проектирования новых крейсеров, уже с учетом опыта этой войны. Вы больно торопитесь, адмирал. Еще эта война не закончилась, а вы уже планируете строительство каких-то новых крейсеров. Ваше Величество, так какой адмирал не мечтает, чтобы под его командованием были самые совершенные корабли в мире? Ну, закончится эта война, и с чем мы останемся? Достроим мы эти 4 уже устаревших крейсера, и это будут все крейсерские силы на Балтике, так как остальные крейсера годятся только на слом, за исключением, может, только Рюрика. Но и его после войны надо ставить на модернизацию. И еще 4 подобных корабля строятся для Черноморского флота. И все. Вон, англичане крейсера десятками строят. Да и Германия также пытается слишком не отстать от них. Другие страны также хотели бы в этом поучаствовать. Да пока у них силёнок не хватает. Да и того же боевого опыта нет, чтобы уже на основании него построить что-то приличное. Скоро Япония с американцами начнут закладывать новые крейсера для своих флотов. Вот только того самого опыта, что накопят англичане и немцы, используя свои новые крейсера в боевых действиях, у этих стран не будет. САСШ пока в войну не вступила, а у Японии на Дальнем Востоке противника нет, так что без боевого опыта их первые крейсера... Я резко замолчал и понял, что явно что-то лишнее выдал, так как заметил округлившиеся глаза Григоровича и его чуть приоткрытый от удивления рот. Что-то меня снова понесло. Министр, наверное, недоумевает, откуда я могу знать про японские, да и про американские планы, если янки еще только приступили к разработке проекта турбинного крейсера, а японцы вроде уже парочку заложили к тем трем, что уже находятся в их флоте. Примечание. ГГ ошибался. Их заложат только через 1,5 года. Один в мае, второй в июле 1917 года. Но и у тех, и у других первые крейсера нового типа получатся не акти какие. Это касается в первую очередь япошек. Эту парочку типа Тенрю можно смело отнести к очень большим эсминцам или по-другому к лидерам. При водоизмещении чуть больше 4000 тонн несли 4 орудия в 5,5 дюймов и 6 торпедных труб. Одно достоинство этих недокрейсеров или эсминцев-переростков – это их броневой пояс. А япошки их и строили именно в качестве лидеров эскадренных миноносцев, а не полноценных крейсеров. Хотя в последующие 5 лет они заложили 3 последовательными сериями еще 1,5 десятка подобных кораблей, но уже с усиленным вооружением и увеличивающимся с каждой серии водоизмещением. Я еще раз посмотрел на Григоровича, потом на императора, и решил все-таки закончить свою прерванную речь. Я думаю, их крейсера выйдут так себе. Адмирал, а каким, по вашему представлению, должен быть крейсер для нашего флота? Вдруг задал вопрос Николай II. Ваше императорское величество, если вы имеете в виду на данный момент, то я представляю его так. Водоизмещением в 7000 тонн, вооруженный 6-6-дюймовыми орудиями в 3 бронированных башнях или 9 130-мм также в башнях. Броневой пояс не менее 3 дюймов, да броневая палуба в 2 дюйма, чтобы скорость была узлов так 32 или даже чуточку больше, а дальность хода никак не меньше 5000 миль. Такой крейсер для Балтики в данный момент самый подходящий. Для других флотов водоизмещение надо увеличить, как и другие тактико-технические данные. Но, адмирал, как мне известно, что пока никто не ставит на легкие крейсера орудия в башнях, а вы сразу предлагаете их установить на наши крейсера. Ваше Величество, это только пока еще никто не ставит. Во время войны и быстрее и дешевле построить крейсер с обычными палубными орудиями, а не с башенными. А вот война закончится, и все примутся устанавливать на крейсера орудийные башни. Я так эмоционально рассказывал, что меня вдруг пронзила боль в груди. Это дали знать еще не вполне зажившие раны, и я непроизвольно прикоснулся к больному месту, при этом и на моем лице определенно что-то изобразилось. «Адмирал, вы что мне обещали 2 недели назад?» Вдруг задает мне вопрос Николай II. Я изобразил на своем лице непонимание, причем почти искреннее, так как еще был под впечатлением пронзившей меня боли и поэтому упустил нить разговора. Но сразу же понял, по какому именно поводу был задан этот вопрос. Значит, от Николая ничего не ускользнуло. Попробую отбрехаться, сделаю морду лица непонимающего сути вопроса. Ваше Императорское Величество, покорнейше прошу меня простить, если я что запамятовал. Эти недели вышли очень напряженными. Целыми днями я объезжал заводы Петербурга, да и не только их. Встречался и с нужными инженерами, и изобретателями-самоучками, кои в некоторых делах очень полезны для укрепления обороноспособности государства нашего. Так что, может, что-то я и запамятовал из того, что вы мне поручили». Григорович усмехнулся, услышав все это, и вновь сделал лицо серьезным. Николай II также некоторое время молчал, потом заулыбался. «Я вас понял, Михаил Коронатович, вы просто удивительный человек. Всем сердцем, не жалея сил, печетесь о благе страны и верите в то, что впереди будет только лучше. А когда вы вот так же начнете заботиться о своем здоровье? Я же обратил внимание на то, как вы прижали руку к груди, и ваше лицо на мгновение исказило боль. Вам было что сказано? Поехать на юг и там залечивать раны. А вы чем тут занимаетесь? Бегаете по верфям и ругаетесь с их управляющими. Тут на вас уже все жалуются, что вы во все вмешиваетесь. Я прошу, вы поездку на воды не откладывайте, так как в скором времени вы понадобитесь нам в полном здравии. Так точно, ваше императорское величество, больше откладывать не буду. Я практически все дела порешал, так что могу на месяц на родину съездить, поправить здоровье. Вот и поезжайте, подлечитесь. Ваше императорское величество, а что до жалоб, так я же все по делу с ними воюю, ведь нам на тех кораблях воевать, а не этим кабинетным крысам. Меня и инженеры корабельные поддерживают, а кто же это там такой недовольный? Это случаем не Бешлягер? Говорит много, всегда пустое, но морду делает умную, заботливую. Заботлив, как отец родной. Но вот только дела стоят на месте. Григорович не удержался и, смеясь, произнес. В самую точку, Михаил Коронатович, вы сейчас весьма точно охарактеризовали этого человека. Я точно такого же мнения о нем. Он только тормозит всю работу. Но вот поделать я с ним ничего не могу. Он член правления Путиловской верфи. Также он может помешать в объединении работ по Светлане. Если он будет ставить палки в колеса, я вызову его на дуэль. Он что, не понимает, что нам нужно быстрее ввести в строй этот корабль или боится потерять барыши? О чем вы говорите, адмирал? Какая дуэль? Ваше императорское величество, прошу простить, но ведь таких, как этот фигляр и пустобрех, и в думе немало. Они только делают вид, что заботятся о благе страны, а сами заботятся только о своем кармане. Они только тормозят все реальные дела. Если он заупрямится, то крейсера, что заложено на Путиловском, войдут в строй только после войны. А насчет дуэли, это я так. Я бы лучше протащил такого, как он, под килем. Конечно, не корабля, а шлюпки, так как если будет что-то больше нее, он просто помрет со страху. И своей перекошенной от ужаса физиономией перепугает всю рыбу в Неве так, что после этого она на 2 года перестанет нереститься и уйдет из реки. И чтобы после этого про нас говорил простой народ, что мы их лишили последней радости посидеть на берегу и половить рыбку для ухи. Ну и шутник вы, Михаил Коронатыч, верно о вас молва идет, любите побалагурить. Ваше императорское величество, да не трону я этого бишлягера, я уже заручился поддержкой Путилова, как-никак он также член правления завода и вес имеет поболее. Как же вам удалось заручиться у самого Алексея Ивановича? Он не только банкир и промышленник, который думает только как бы побольше набить свою мошну, он еще и патриот России и печется о благе ее. Вот тут наши взгляды совпадают. Прибыли прибылями, но надо еще и родине помочь эту войну выиграть. Интересно вы рассуждаете. Тут он вчера мне проект одного закона на прочтение подал. Так я нахожу его вполне заслуживающим внимания. Я сразу понял, о чем идет речь. Это поощрение солдат землицы. Быстро сработал Алексей Иванович. Вот только согласится наш государь на этот шаг. Ну, морду кирпичом сделал. И знаете, что он предложил? Предоставить всем солдатам, участвующим в войне, наделы земли. Вот только где мы столько свободной земли найдем? Так он еще и льготы предлагает для особо отличившихся на фронте в виде послабления налогов. А что, Ваше Величество, это даже очень дельная мысль. Солдат будет знать, за что он сражается. За свою землю, на которой он будет растить своих детей и выращивать хлеб. Вот и вы, адмирал, туда же. Солдат и так за свою землю сражается. За царя своего, за веру православную, да за Русь святую. Это так, Ваше Величество. Но вот если он будет знать, что у него будет собственная земля, а не общинная, размер участка, который в любой момент могут ему урезать, то и воевать он будет уже по-другому. А земли у нас на юге, начиная от Волги и до Оби, на всех хватит. Вот и Путилов то же самое предлагает. Так ведь кто же поедет на эти необжитые места? Потому, верно, он и льготы предлагает, чтобы на новом месте крестьянин быстрее смог закрепиться и обжиться, да и ехал бы с охотой. Как-то, Михаил Коронатыч, у вас с Путиловым взгляды подозрительно одинаковы. Хитро улыбаясь, проговорил Григорович. Не знаю, возможно, но в том, чтобы героям войны выделили надел, я его поддерживаю. Как известно, за годы войны было более 1 200 000 награжденных Георгиевским крестом только 4-й степени. Вот тебе и герой войны. А сколько было награждено Георгиевской медалью? Наверное, несколько миллионов. Мы обсудим этот вопрос и примем решение, объявил Николай II. Государь принял предложение Путилова и через месяц издал указ о выделении земельных наделов всем солдатским семьям из крестьян, а также обо всех льготах и привилегиях героям войны. И насчет достройки головного крейсера объединенными усилиями 2 товариществ, я думаю, мы решим в ближайшее время. Когда я покидал кабинет, Николай II тихо произнес: «А вы опять оказались правы, адмирал. Вивиани подал в отставку». «Кто?» – переспросил я. Вначале не понял, о чем речь. «А, премьер-министр Франции», – тут же вспомнил я. «Это о его отставке, и я недавно предупреждал Николая II». «По-видимому, адмирал, нам надо будет как-то побеседовать с вами более обстоятельно». «Я всегда в вашем распоряжении, Ваше Величество». Через несколько дней после этих событий я с большой неохотой отправлялся на юг. Мне не удалось отсрочить еще на какое-то время отъезд из столицы, и продолжить свой сумасшедший бег по заводам России. Мой путь на Дон лежал через Ревель, куда я заехал к Анастасии. Там я договорился с ее родными, что они приедут в Новочеркасск через месяц, где мы сыграем свадьбу.